Заходя ряд, старик обратил внимание Левина на девочек и мальчиков, которые с разных сторон, чуть видные по высокой траве, и по дороге шли к косцам, неся оттягивавшие им ручонки узелки с хлебом и заткнутые тряпками кувшинчики с квасом. «Вишь, козявки ползут», — сказал он, указывая на них, из-под руки поглядел на солнце. Прошли еще два ряда. Старик остановился. «Ну, барин, обедать», — сказал он решительно. И, дойдя до реки, косцы направились через ряды к кафтанам, у которых, дожидаясь их, сидели дети, принесшие обеды. Мужики собрались, дальние под телеги, ближние под ракитовый куст, на который накидали травы. Левин подсел к ним. Ему не хотелось уезжать. Всякое стеснение пред барином уже давно исчезло. Мужики приготовились обедать. Одни мылись, молодые ребята купались в реке, другие прилаживали место для отдыха, развязывали мешочки с хлебом и оттыкали кувшинчики с квасом. Старик накрошил в чашку хлеба, размял его стеблем ложки, налил воды из брусницы, еще разрезал хлеба и, посыпав солью, стал на восток молиться. «Ну-ка, барин, моей тюрьке», — сказал он, присаживаясь на колени перед чашкой. Тюрька была так вкусна, что Левин раздумал ехать домой обедать. Он пообедал со стариком и разговорился с ним о его домашних делах, принимая в них живейшее участие, и сообщил ему все свои дела и все обстоятельства, которые могли интересовать старика. Он чувствовал себя более близким к нему, чем к брату, и невольно улыбался от нежности, которую он испытывал к этому человеку. Когда старик опять встал, помолился и лег тут же под кустом, положив себе под изголовье травы, Левин сделал то же. И, несмотря на липких, упорных на солнце мух и козявок, щекотавших его потное лицо и тело, заснул тотчас же и проснулся, когда солнце зашло на другую сторону куста и стало доставать его. Старик давно не спал и сидел, отбивая косы молодых ребят. Левин оглянулся вокруг себя и не узнал места. Так все переменилось. Огромное пространство луга было скошено и блестело особенным новым блеском со своими уже пахнущими рядами на вечерних косых лучах солнца, и окошенные кусты у реки, и сама река, прежде невидная, а теперь блестящая сталью в своих извивах, и движущийся, и поднимающийся народ, и крутая стена травы недокошенного места луга, и ястреба, вившаяся над оголенным лугом, все это было совершенно новое. Очнувшись, Левин стал соображать, сколько скошено и сколько еще можно сделать нынче. Сработано было чрезвычайно много на 42 человека. Весь большой луг, который кашивали два дня при барщине в 30 коз, был уже скошен. Нескошенными оставались углы с короткими рядами, но Левину хотелось как можно больше скосить в этот день, и досадно было на солнце, которое так скоро спускалось. Он не чувствовал никакой усталости. Ему только хотелось еще и еще поскорее как можно больше сработать. «А что еще скосим, как думаешь, Машкин верх?» — сказал он старику. «Как бог даст, солнце невысоко. Нечто в водочке ребятам». Во время полдника, когда опять сели и курящие закурили, старик объявил ребятам, что Машкин верх скосить — водка будет. «Ака не скосить! Заходи, Тит, живо смахнем, наешься ночью. Заходи!» — послышались голоса, и, доедая хлеб, косцы пошли заходить. «Ну, ребята, держись!» — сказал Тит и почти рысью пошел передом.